обойтись все равно невозможно. И тут возникает вопрос, а как же правда? Разве действительность такова? Разве это и есть действительность? Конечно, мы можем, как вы не раз замечали, достичь правды посредством иронии. Ангел вывел бы отсюда определение предела человеческих возможностей. Почти любая повесть о наших делах комична. Мы безгранично смешны в глазах друг друга. Даже любимейшее существо смешно для своего обожателя. Роман – комическая форма. И язык – комическая форма. Он шутит во сне. Бог, если бы он существовал, смеялся бы над своим творением. В то же время нельзя отрицать, что жизнь страшна, лишена смысла, подвержена игре случая, что над нею властвуют боль и ожидание смерти. Из этого и рождается ирония, наше опасное и неизбежное орудие. Ирония – это вид такта, забавное словцо. Это наше тактичное чувство пропорций при отборе форм для воплощения красоты. Красота присутствует там, где правда нашла подходящую форму. Эти понятия в конечном счете неразделимы. И однако есть такие точки, в которых, прибегая к минутной условности, можно остановиться и дать анализ. Но здесь опять перед нами казус, столь занимающий логиков. Как может человек правильно описать другого? Как может человек описать самого себя? С какой жеманной притворной скромностью, с каким наигранным доверительным простодушием приступаем мы к этой задаче? Я пуританин и так далее. Бррр! Как могут не быть фальшивыми такие утверждения? Даже я высок ростом, звучит по-разному, в зависимости от контекста. Как, должно быть, смеются и вздыхают над нами ангелы? И однако, что еще нам остается, как не пытаться вложить свое видение в эту иронико-чувствительную смесь, которая, будь я персонаж вымышленный, оказалась бы куда глубже и плотнее? Как пристрастно мое изображение Арнольда, как поверхностен образ Присциллы. Эмоции туманят взгляд, они не выделяют деталей, а наоборот тянут за собой обобщения и даже теории. Когда я пишу об Арнольде, мое перо дрожит от обиды, любви, раскаяния и страха. Я словно пытаюсь отгородиться от него словами, укрыться за насыпью слов. Мы защищаемся от бед описаниями и смиряем мир силлогизмами. Чего он боится? Вот главный ключ к душе артиста. Искусство так часто служит нам оградой. Интересно, справедливо ли это в отношении великого искусства? Вместо средства коммуникации оно нередко становится способом мистификации. Думая о сестре, я испытываю жалость, досаду, чувство вины и отвращения. Вот в каком свете я изображаю ее, изуродованную и униженную самим моим восприятием. Как же мне это исправить, дорогой мой друг и товарищ? Присцилла была отважная женщина. Она сносила свою горькую судьбу стойко, с достоинством. Одна одинешенька. Она сидела по утрам и делала себе маникюр, а на глаза ей набегали слезы по ее загубленной жизни. Мать значила для меня очень много. Я любил ее, но всегда как-то мучительно. Утрата, смерть страшили меня с необычной для ребенка силой. Позднее я с грустью осознал безнадежное непонимание, разделявшие моих родителей. Они просто не слышали друг друга.